Глава 28. Лана. «С чего такие выводы странные?» — пробормотала я, опускаясь на стул. Взяла в руки исписанный листок, сделала вид, что читаю, но слова расплывались перед глазами. Если девочка догадалась, что я попаданка, то скрывать долго этот факт от взрослых и умных людей я точно не смогу. «Да вы не волнуйтесь, я вам не враг», — поспешно заверила меня Камила. «Откуда узнала? Объясню. То, что вы знаете такие слова, которые другие не знают, странно мне не показалось. Я тоже знаю больше собственной матушки и тети Гейл. Но то, как вы с ними... Да и не только с ними. Вообще со всеми вокруг держитесь? Вот это меня и натолкнуло на размышления». «Дерзко? Я просто не местная», — попыталась я выкрутиться. «Нет, это не дерзость и не недостаток воспитания», — мотнула головой Камила. «Вам чужды классовые различия, а еще у вас нет почтения к возрасту. Вы будто не наша с Мадлен ровесница, а их. Но и на моего брата вы не смотрите, как смотрела бы юная трепетная девушка на могущественного герцога. Он для вас будто один из множества других мужчин. Вы будто таких домиников повидали столько, что еще одним вас не удивить». Я раскрыла рот и хлопнула глазами. «Просто он же мой муж. Как бы он уже мой? Зачем мне перед ним трепетать и бледнеть от смущения?» Выдала единственное, что пришло в голову. Камила рассмеялась. «Ну вот я и говорю. У вас хоть и юное тело, а душа взрослая. Вы даже не понимаете, что я имею в виду. А еще ваши отношения с госпожой Матильдой. Они не такие, как между кошками и людьми наверне. Вы будто вместе обе прибыли к нам недавно. А связывают вас практически родственные узы. Вы преданы друг другу, как, например, мы с сестрой. Так вот, осмелившись просканировать вашу ауру и резерв, я с удивлением поняла, что он большой и полный, но каналы совсем не развиты, как будто вы не маг. Меди рассказала про шкатулку из гробницы, и тогда до меня дошло, что вы просто несверны. Душа из другого мира, переселенная в тело местной девушки, которая, скорее всего, когда-то выгорела и лишилась своей магии». Я нервно сглотнула и поерзала на стуле. «Но просто Шерлок, а не девочка!» «Ты ошибаешься!» — выдавила я из себя со скрипом. «Не думаю, что сильно ошибаюсь, но вы можете мне не открываться. Это не имеет никакого значения. Я все равно расскажу вам, до чего докопалась в своих исследованиях». Отмахнулась Камила и взяла странную карту из разноцветных кружков на темном фоне, похожую на карту планет. Расстелила ее меня перед носом и начала свой рассказ, периодически указывая пальцем на разные кружки. В древних записях содержится сведения, что где-то в другом лучшем мире живут высшие существа-боги, а над ними возвышается самый главный бог – праотец. Они создали миры, животных и растения, каждый что-то свое. И так кто-то стал богом кошек, кто-то собак, кто-то мышей и так далее. А праотец создал людей. Перемешали они всех в мирах, чтобы жило в каждом понемногу, и принялись править, соревнуясь между собой, в каком мире будет лучше жить именно его созданию. И вот спустя несметное количество лет стали они подводить итоги, и выяснилось, что у соседа вышло как-то веселее. Тогда младшие боги начали засылать друг другу шпионов, попаданцев, чаще всего для того, чтобы навредить, но иногда для того, чтобы набраться хорошего и принести это хорошее к себе. Так вот, я думаю, что вы, Телани, шпион Мау. Она отправила вас прожить жизнь в другом мире, чтобы вы, вернувшись на Верну, набравшись опыта, и внесли новую струю в наш уклад. Я вскочила на ноги. «Вот это у тебя фантазия, Ками!» — воскликнула. Она пожала плечами. «Может, я в чем-то ошибаюсь, но не в основном. Мау дала вам свой набор, чтобы вы что-то сделали. Возможно, наверное, орудует шпион ее соперника, и вы должны нас от него спасти. Кстати, подобное уже случалось в истории. Только мало кто понял, что именно происходило. А я поняла и нашла общие закономерности». Камила потрясла толстой тетрадью. «В любом случае, я на вашей стороне и...» «Я вычислила, где находится последнее кошачье пристанище. Ну, куда они уходят, чтобы закончить последнюю кошачью жизнь и возродиться человеком. Я вам его покажу, если надо. Только Мадлен не говорите, а то с нее и правда станется попробовать с костями поговорить. Не думаю, что Мао это одобрит». Я потрясла головой и поморгала. «Хорошо, Ками, спасибо тебе. Если что, я к тебе обращусь. Пообещала я и, улыбнувшись, поспешила покинуть библиотеку. Как только увижу Доминика, первым делом скажу, что обе его сестрички в скором времени точно проблему ему обеспечат своим пытливым умом и жаждой приключений. Но когда я вошла в наши апартаменты, все мысли вылетели из головы. Там меня ждала настоящая мечта одинокой пенсионерки. 40, а то и больше разномастных кошек разместились кто как. Там, где удобное место для себя нашли. «У вас получилось», — выдохнула я, пока не понимая, радоваться мне или бежать в ужасе куда подальше. «Я рук завтра поднять не смогу, если всех их вычешу». «Не пугайся», — шепнул мне подошедший Доминик. «Мы тебе поможем. Но и перед тобой не стоит цели сегодня набрать максимум шерсти». Полегчало, и я улыбнулась ему с благодарностью. Однако задачу стоило все же хотя бы обозначить. «А что мне вязать?» — пробормотала я. Из спальни бок о бок выплыли рыжий Мейн-кун и Моти. «Лана, ты не представляешь, что выяснилось!» — воскликнула моя кошка. «Злодей ворует шкуру ушедших котов и именно так оживляет свои болванки. Тот-то мне совсем не понравилась подделка, которую мы с тобой встретили на постоялом дворе. Я тогда не поняла, сейчас уверена, что от нее несло злом и черной некромантией». Я охнула и зажала рот рукой. С детства ненавидела чучело животных. Они казались мне чем-то противоестественным. А тут, прямо в кошачьем раю, кто-то осмелился посягнуть на святое. — Он сильный и неуловимый, — прорычал Тамерлан. — Иначе бы мы с ним давно разобрались сами. — Это как ему в голову такое пришло? — возмутилась я. — Это немыслимо, это надо быть совсем больным и безрассудным. «Или он не сверны», — подсказал мне Сандерс и посмотрел многозначительно, как будто точно был уверен, что я о существовании попаданцев знаю не понаслышке. Поэтому не боится гнева Мао и ее детей. Но страха разоблачения я не почувствовала совсем. В этот момент мои мысли цеплялись одна за другую, выстраивая логическую цепочку. Место, где кошки заканчивают свою последнюю жизнь, не знает никто, включая самих кошек. Об этом говорила Мадлен, когда рассказывала о своей мечте найти кошачье кладбище, чтобы пообщаться с костями. Однако Камила сказала, что вычислила его, а значит, и кто-то другой вполне мог сделать это. Надо позвать Камилу и выяснить, как она нашла это священное место. Может, тогда мы поймем, кто еще мог пройти по ее пути. Пробормотала я. «Ками вычислила последнее пристанище?» — завопил Доминик. А кошки вообще все разом возмущенно зашипели. «Проходной двор! Надо сверну уходить! Люди знают то, чего мы не знаем! Сегодня же надо собраться и возвать Хмао!» «Да погодите вы! Разгалдели, словно в стае ворон, а не высшая форма жизни!» — прикрикнула на них Матильда. Ее поддержал предводитель. «Давайте выслушаем людей и разберемся. Возвать Хмао мы всегда успеем. Предлагаю начать вычистку, чтобы время не терять, а в процессе все досконально прояснить». «Я разыщу Камилу», — вызвался Сандерс. «Кто первый? Прошу за мной», — скомандовала я кошкам. «Распоряжусь по поводу угощения», — сказал Доминик. И работа закипела. Я разместилась на пушистом ковре и принялась вычесывать первого добровольца, главу кошек Тамерлана. «Тебе сама Мао эту чесалку дала?» — промурлыкал он, едва я провела по шерсти артефактом. «Да, а еще прялку и спицы с крючком. Богине хочет сохранить ваш рай, но я пока не понимаю, что именно должна связать из вашей шерсти. Но если мы узнаем дорогу к последнему пристанищу, то ты должна связать капкан, и тогда мы этого злодея поймаем», — с уверенностью заявил Тамерлан. Кошки одобрительно замявкали, а я покивала. «Конечно же, я бы ни за что не связала капкан в привычном его понимании, но в условиях магического программирования предметов даже обычная веревочка, которой я обложу весь периметр, сможет стать ловушкой. Прекрасная идея! Но на данном этапе перед нами стоит задача без потерь посетить завтрашний маскарад. Пробормотала я себе под нос, на ответ не надеясь. Но мои слова каким-то образом расслышал вернувшийся с подноса мелко нарубленного свежего мяса и пиалок со сливками Доминик. «Мы с Сандерсом думаем, что эти два события связаны. Злоумышленник начнет действовать на завтрашнем маскараде в честь Мао, потому что очень многие придут во дворец, с этими отвратительными подделками. Я вскинула на него взгляд и убедилась, что он всерьез так думает. Давайте рассуждать поэтапно. Допустим, этот негодяй хочет лишить влияния Мао на Верне и поэтому решил начать с империи как самой большой и могущественной страны. Как он может это сделать? Принялась рассуждать я вслух. Мне до сих пор не давал покоя вопрос, зачем старый император заставил своих сильнейших магов жениться, и я никак не могла придумать этому логическое объяснение. «Он хочет уничтожить реликвии Мао», — уверенно заявил Доминик. Я нахмурилась. «Но какой в этом смысл? Мао свяжет новое», — усомнилась я. «Не свяжет. Она будет оскорблена, что не сберегли ее дары», — категорично заявил Тамерлан. «Хорошо, допустим. То есть, по вашей теории, уничтожать реликвии будет армия искусственных кошек», — согласилась я, снимая со щетки светло-рыжий подшерсток. Его начесывалось много. Прямо сердце радовалось, и думать об ужасных ужасах не очень получалось. Моя Моти с легкостью одной из таких тварей левой задней лапы поддала, а во дворце соберется много сильных магов. Неужели они с подделками злодей не справятся? Это тоже возможно. Но я думаю, что принцесса Айверин представит отцу своего жениха и попросит благословить реликвиями. Старик не сможет ей отказать, откроет хранилище, возьмет в руки реликвии, благословит и умрет. Так Айверин получит преимущество перед нами и захватит трон. Ну а дальше они начнут менять законы и спокойно уничтожат реликвии. «Следующий!» — скомандовала я, отпуская Мейн-куна. И снова скептически скривившись, возразила. «Не сходится. Ведь под шумок и мы с тобой можем благословение попросить, раз уж император достанет реликвии. И тогда у Айверин никаких преимуществ не будет. Ну и кошки сюда не вписываются. А ты сам говорил, что между этими двумя событиями связь». Доминик уселся на ковер, недоуменно приоткрыв рот и хлопая глазами. «У нас так не принято, поэтому я об этом и не подумал. Но законом такое не запрещено». Между моих колен уселась старая британка, и я снова взялась за щетку. «То есть, если этот момент вы прояснили и к нему готовы, то можно рассмотреть и другие возможные варианты?» «Верно. Допустим, эти искусственные кошки по одному не страшны. Но если вдруг соберутся вместе, то могут превратиться в нечто ужасное», предположила я, припомнив мультфильм, который смотрели мои дети. «Там отдельные самостоятельные машины в одного огромного робота собирались и крушили все на своем пути». «Тогда мы должны им помешать. Я свяжу что-то типа ошейников с розочкой. Останется их на искусственных кошек нацепить, и все. Опасность миновала». «Это гениально, Лана!» — воскликнул Доминик. «Вяжи! Я даже знаю, каким образом мы сможем надеть им эти ошейники». Тут и Сандер с Камилой пришли. Они выслушали мой план, тоже его одобрили, и мы переключились на обсуждение научных изысканий сестры Доминика. «Ками, нас всех очень интересует даже не место, где находится последнее пристанище кошек, а как ты его нашла. Пожалуйста, расскажи», — попросил Доминик. Девушка кивнула и опустилась на ковер. Меня натолкнула на догадку наша статуя с телом человека и головой кота, когда Мадлен вдруг стала всем доказывать, что это муж Мао. Я решила почитать на эту тему старые книги. Но наша библиотека была уничтожена 500 лет назад, поэтому я попросила матушку добыть для меня разрешение посещать императорское хранилище свитков. «Глупости это все! Не было у Мао никакого мужа!» — проворчала Моти. «Ну вот именно. Мао любит всех котов и никого из них не выделяет», — подтвердил Тамерлан. «Я тоже пришла к этому выводу», — кивнула Камила. «Потому что нашла в императорской библиотеке старинную книгу, а в ней было изображение такой же статуи, как у нас, но стоящей в другом месте, в лесной чаще, куда добраться не так-то легко. А потом еще одну, в горной пещере вообще на другом континенте. И еще одну, еще... В общем, в книге пишут, что это символ перехода от последней кошачьей жизни в первую человеческую, так называемые порталы. Дальше я просто соединила координаты, произвела расчеты и вычислила место, куда ведут выходы из всех порталов. Я, правда, там не была, но уверена, что не ошибаюсь». «А может, это не из-за цветов в твоем доме не задерживались кошки? Они просто доходили до портала и переносили свое последнее пристанище. — спросила я шепотом в опустившейся на комнату оглушающей тишине. «А он мне сразу не понравился», — поддержала мою теорию Моти. «Хотя бояться его до поры не стоит. Я трогала портал, и ничего, как видите, я еще здесь». «Но слухи об этом поместье среди наших все равно ходят нехорошие», — мурлыкнула британка, которую я вычесывала. «Якобы место это гиблое. Испокон веков наши из него не возвращаются». «Вот оно что! А я думала, это из-за ритуала над тетей Гейл», — протянула Камилла. «Не знаю, о чем ты, девочка. Мы в человеческих ритуалах не участвуем», — фыркнул белоснежный сибирский кот, нетерпеливо постукивающий хвостом в очереди на вычиску. «А большое это кладбище? Длинную цепочку мне вязать, чтобы его обложить и устроить ловушку злодею?» Деловито поинтересовалась я, покосившись на гору шерсти. «Кстати, можно уже прялку Мау запускать, чтобы время сэкономить. Или она только в моих руках сама работает?» Я покосилась на Доминика, а потом на Матильду. «Если у герцога не получится, как бы кошку к делу приспособить?»